Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Здравствуйте, уважаемые помощники! Здравствуйте, Николай Владимирович! Ну, как дела? А? Спасибо, хорошо! Дома все в порядке? Все нормально, спасибо! Николай Владимирович, а вы не знаете, где можно купить большую лохматую собаку? Собаку? Да! А зачем вам большая собака? Ну, как зачем? Я научу ее держать в зубах большую сумку, и она будет бегать вместо меня в магазин. А, вот в чем дело. Да. Занятно, занятно, занятно. А почему вам нужна именно лохматая собака? А это уже для другого дела. Я научу ее ползать по всей квартире и собирать пыль вместо пылесоса. Теперь понимаете? Понимаю, понимаю. Понимаю, что вам очень не хочется помогать старшим. А вы, Володя, вы помогаете своим родителям, а? А как же? С самого детства. Например, я всегда помогал папе готовить уроки. Какие уроки? Ну, папа делал мои уроки, а я ему помогал. Ах, вот как? Вы ведь сами учили, что старшим надо помогать. Я и маме помогал, когда она мои игрушки по всей квартире собирала. Молодец. Молодец. Но лучше, по-моему, это делать самому, не правда ли? А? А вот я всегда маме помогаю выбивать ковер. Беру ковер, вешаю во дворе на веревку и зову мальчишек играть в футбол. И мы соревнуемся, кто мячом больше пыли из ковра выбьет. Чего ты смеешься? Ты лучше расскажи, как ты вчера посуду мыл. Да чего там рассказывать? Нет, нет, нет уж, расскажите, расскажите, Володя, расскажите, пожалуйста. Ну ладно. Ну, накопилось много немытой посуды. Вот я и решил попробовать помыть ее в стиральной машине. Так, так. Положил всю посуду в машину, налил горячей воды, насыпал стиральный порошок и включил. Интересно, интересно. Ну и что же получилось? Получилось посуды больше, чем было. Чего ты смеешься? Хорошая, чистая посуда, но мелкая. Нет, нет, а одна чашка, правда, уцелела. Да, друзья мои, помощники по дому из вас никудышнее. Это почему же? Обижаете, Николай Владимирович. Ну хорошо, хорошо. Тогда ответьте мне на конкретный вопрос. Что нужно сделать, чтобы приготовить, допустим, какао? Ну, это я знал, когда еще маленьким был. Надо только сказать маме или бабушке. Как хочется какао. Прямо умру сейчас без какао. И через 5 минут какао будет готово. Недаром говорят, если человек чего-нибудь захочет по-настоящему, он обязательно добьется. Николай Владимирович, давайте не будем останавливаться на этих мелочах. Я скажу откровенно. Работать по хозяйству я очень люблю. Только мне никогда не хочется. Вот, вот в этом-то и дело. Работа по дому – это настоящий труд, который требует и умения, и терпения. Конечно, иногда папе хочется посмотреть телевизор, а вам поиграть в футбол, но работа есть работа. Вот взрослый человек Сергей Степанов, который прислал нам эту интермедию из Калинина, совершенно справедливо считает, что родители и дети – это настоящие друзья, а настоящие друзья всегда должны помогать друг другу. Вот об этом и поется в песне Михаила Танича и Владимира Шаинского «Взрослые и дети». Поет заслуженная артистка республики Ирина Муравьева. Ехать замечательно на плечах на папиных, доставать макушкою до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с добавкою папа небоскреб. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Да чего же вкусная булка калорийная, постовой не сердится, транспорт подождет. Переходит улицу мама двухсерийная и вторую серию за руку ведет. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Дети могут, говорю, плавать капитанами, докторскими каплями насморки лечить, управлять послушными башенными кранами. Этому их только лишь надо научить. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети. Белый желток. Многие ребята в своих письмах говорят, что им понравилась новая рубрика и ее название. Белый желток – это головоломки, загадки, задачки с подвохом. Короче говоря, гимнастика ума. Верно, совершенно верно. Володя, напомните, пожалуйста, задачу, которую вы задавали нашим слушателям в прошлый раз. Задача была такая. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Две монеты. Да. Одна из этих монет не пятак. Какие у меня монеты? Так, так, так. И какие же ответы прислали нам ребята? Ну-ка, Алик, вам слово. Ответов много, и они самые неожиданные. Вот Лина Боголюбова из Красноярска пишет. Задачка ваша очень простая. Я решила ее в одну секунду. Эти две монеты такие. 8 копеек и 7. Таких монет вообще не бывает. Правильно. Вот Миша Кисин из Москвы тоже так считает. Он пишет, если монеты на общую сумму 15 копеек, то значит одна из них 9 копеек, а другая 6. Интересно, где они такие монеты берут? Даже завидно. Да нет, нет, дорогие друзья. Монет достоинством в 6, 7 или 9 копеек у нас вообще не выпускают. И монет по 11 или по 4 копейки я тоже никогда не встречал. А вот Надя Кузнецова из Перми хорошо знает монеты, которые действительно существуют. Вот ее решение. Эти 15 копеек состоят из таких монет. 10 копеек, 3 копейки и 2. Да, но я же сказал, что у меня 2 монеты, а здесь 3. Вы знаете, уважаемые помощники, я, честно говоря, тоже не смог решить эту задачу. Поэтому я с нескрываемым интересом жду правильного ответа. Ну, Володя, не тяните, прошу вас. Даю правильный ответ. Его прислали многие ребята. Две монеты, сумма которых 15 копеек, это 10 копеек и 5. Подожди, как это? Подожди, а как это? Ведь, Ты же сам говорил, что одна из них не пятак. Правильно говорил. Одна из них действительно не пятак, это 10 копеек, а другая монета пятак. Я же не говорил, что обе монеты не пятаки. Ах, вот что, одна из них не пятак. Ну, конечно, конечно, а другая, стала быть, пятак. Вот что значит невнимательно слушать условия задачи. Ну, все, все, больше у меня этого не повторится. Алик, а какую головоломку вы сегодня приготовили? У меня задача, которую прислал Заур Елканов из Орджоникидзе. Угу. Задачка из области зоологии. Слушайте, может ли страус назвать себя птицей? Все? Все. Алик, повторите, пожалуйста. С удовольствием. Может ли страус назвать себя птицей? Может ли он назвать себя птицей? Ну что ж, я думаю, многим придется поломать голову над этой задачкой. Если ребятам для ее решения понадобится заглянуть в учебник или какую-нибудь книжку про животных, радионяня будет только рада. Так что желаем успеха. И ждем ваших ответов по адресу 113-326, Москва, радионяня, белый желток. Thank you. Смешные случаи на уроках. Итак, ребята, начинаем читать ваши письма. Спасибо тебе, радионяня, что ты не даешь нам скучать. Слушаем твои веселые шутки и смеемся, пишет Марина Баранова из Харькова. У нас на уроке географии учительница сначала объясняла нам, где север, юг, восток и запад, а потом спросила: определите, пожалуйста, в какой части света находится ваш дом. Ученик встал, немного подумал и говорит: возле базара. Пишет Лена Козырева из Магнитогорска. На уроке природоведения учитель спросил: как образуются айсберги? От чего они происходят? От сырости, ответил ученик. Все громко рассмеялись. Наверное, вот так. Я слушаю и смеюсь от всей души, пишет Снежина Горьковенко из села Семиозерное Кустанайской области. Посылаю тебе, радионяня, случай нашего класса. Мы писали изложение, и одна девочка написала: шаги сторожа бежали то вправо, то влево. Письмо прислал Антон Зотов из Калуги. На уроке русского языка ученика спросили: какие ты знаешь местоимения первого склонения? Он молчал и смотрел по сторонам. Ему начали подсказывать: я, мы, я, мы, я, мы. Ямы, ответил ученик под дружный хохот всего класса. На уроке географии, пишет Валерий Токарев из Краснодара, учитель спросил: как в природе происходит круговорот воды? Ученик стал отвечать: ну, это когда идет дождь, то на земле образуются лужи. Да, это именно так, сказал учитель. Ну, а потом земля перевертывается, и вода выливается на землю. А у нас, пишет Вера Калинина из Ленинграда, на уроке географии учительница спросила: что вращается вокруг своей оси? Голова, ответил ученик. Это произошло на уроке пения, пишет Наташа Максимова из города Калинина. Учитель рассказывал нам о музыкальных инструментах и попросил перечислить, какие инструменты входят в состав симфонического оркестра. Ученик начал перечислять: ударные, медные, духовые, деревянные и еще... стрючковые. А теперь несколько коротких вопросов и ответов. Кто такой агроном? Агроном – это человек, который изучает звезды. Куда впадает Волга? В водопровод. Что такое пасека? Это место, где пасутся коровы. Что относится к органам чувств? Нос и уши. Какого рода пенал? Деревянного. Как по-немецки стул? Der Stuhl. При помощи чего плавает утка? Утка в основном плавает ногами. Ребята, мы ждем от вас новых смешных историй. Спасибо за письма, мы от души посмеялись. Начинаем веселый урок! Сегодня наш урок посвящается мышцам человеческого тела. Ну-ка, уважаемые помощники, покажите мне ваши мускулы. Ну-ка, ну-ка. Вова, да вы, оказывается, силач, а? Да, а я каждое утро делаю зарядку с гантелями. Молодец, молодец. А вы, Алик, ну-ка, напрягите руку. А я уже напряг. Как, уже напряг? Да. Как говорится, не густо, а? Интересно, а с чего у вас начинается утро? С кефира. А как насчет зарядки? Хорошо, я заряжаюсь на весь день. Яичница, бутерброд, чай с вареньем. Да, Аппетит у вас, я вижу, развит больше, чем мускулатура. А зачем мне мускулатура? Что, я грузчик или боксер? Значит, вы считаете, что мышцы нужны только тем, кто занимается физическим трудом, а инженеру, врачу, бухгалтеру они не обязательны, да? Николай Владимирович, а правда, зачем врачу мускулы? Уколы делать? Или больного держать, чтобы не вырывался? Друзья мои, я вижу у вас совершенно неверное представление о мышцах. Все движения нашего тела осуществляются благодаря мускулам. Ведь кости сами по себе двигаться не могут, так? Их приводят в движение мышцы. Мозг дает им сигнал, и они сокращаются, то есть становятся короче и тверже. Сократились мышцы руки, она согнулась. Расслабились, разогнулась. Ну-ка, давайте рассмотрим такой пример. Вы пришли из школы и сели обедать. Какие мышцы работают во время обеда? Берем ложку, работают мышцы кисти. Подносим ложку ко рту, тут работают мышцы, сгибающие руку. Жуем, работает жевательная мускулатура. Отлично, отлично. Но я бы сказал, что у воспитанного человека в обеде должны еще участвовать и мышцы ног. Как ног? Что ж, ногами чашку с компотом держать? Нет, нет, нет. Просто после обеда мозг культурного человека дает ногам команду встать, взять тарелку, пойти на кухню и хорошо вымыть. Понятно? Понятно. Все понятно? Теперь все. Тогда объясните мне, почему мышцы умеют сокращаться? Вот кости не могут сокращаться, а мышцы могут. Почему? Это я знаю. Мышцы состоят из мышечных волокон. А эти волокна как раз и обладают способностью под воздействием нервных импульсов сокращаться и расслабляться. Молодец. Молодец, Алик. А вы знаете, кто впервые увидел эти волокна? Нет. Очень жаль, что не знаете. Это открытие сделал человек с фамилией, очень похожей на вашу, Алик, фамилию. Голландский ученый-изобретатель микроскопа Антони ван Левенгук. Видите, всего только одна буква другая. Надо же, всего одна буква другая, а какой умный. Ну, подумаешь, я, может, тоже что-нибудь открою. Обязательно, обязательно откройте. Только для этого надо сначала постараться усвоить то, что уже открыто другими. Да, на это никаких сил не хватит. Конечно, если вы каждое утро будете начинать не с зарядки, а сразу с кефира, у вас ни на что сил не хватит. А человек, который тренирует свою мускулатуру, становится не только сильным, ловким и стройным, но и выносливым. Когда такой человек работает, на него даже смотреть приятно. Как говорится, сердце радуется. И душа поет. Верно, поет. Поет песенку композитора Бориса Савельева «Физкультурный марш». Утром встал, зарядку сделал, в школу зашагал. А когда домой вернулся, маме помогал. Приготовил все уроки, побежал в бассейн. И хотя был день нелегкий, не устал совсем. Занимайся физкультурой, развивай мускулатуру. И запомни твердо ты, наши мышцы без работы, словно птица без полета, словно рыба без воды. Наши мышцы без работы, словно птица без полета, словно рыба без воды. Утром встал я, потянулся и обратно лег. И еле вытолкала мама в школу на урок. После школы на диване физику учил. И под вечер еле-еле ноги волочил. Занимайся физкультурой, развивай мускулатуру. И запомни твердо ты, наши мышцы без работы, словно птица без полета, словно рыба без воды.